Чейнмо был прав. Эта игра была очень хорошо сбалансирована. Если боссы выступали своего рода танками, которые рано или поздно падали от рук игрока, то обычные монстры выступали в качестве ассасинов, что были готовы в любой момент убить игрока. Суханьян также столкнулся с проблемами, когда убил Гундира. Потеряв счет количеству своих смертей, он, наконец, решил покинуть виртуальную капсулу, так как хотел поесть. После того, как он покинул виртуальную капсулу, Суханьян обнаружил, что многие люди в чат-группе спрашивали у него, как дела, старина Цу, новая игра Чейнмо хороша, что с геймплеем, гриндится приятно или хуже, чем в Диабло. Суханьян не знал, что ответить на подобные сообщения, но в конце концов он написал, ну, эта игра довольно забавна и легка, я думаю, что вы обязаны купить ее, когда она выйдет. Глава 542. Кто прав? В течение следующих трех дней посетители магазина видеоигр зависали между жизнью и смертью в Dark Souls, и эти игроки довольно быстро вывели некоторые правила. Каждый босс сложен, не стоит недооценивать даже самого первого босса. Каждый монстр, даже самый обычный скелет, может запросто убить вас, так что будьте осторожны. Если ты ходишь без доспехов, то ты станешь лепешкой, если в доспехах, то станешь консервой. В этой игре реально умереть от самого обычного на вид сундука. Иногда слабые монстры могут прятаться за темным уголком, ожидая своего часа. Если ты не заметил его в темноте, то ты 100% мертв. Можно сказать, что в основном все новички, которые запускали Dark Souls впервые, встречали со всеми возможными видами несправедливости. Однако Чейнмо оставил подсказки, которые существовали в оригинале, и немного дополнил их количество, так как в виртуальной среде некоторые аспекты требовали упрощения или доработки. Например, если игрок хотел пройти сквозь подозрительно темное место, он мог увидеть на земле лужицу крови. И если он касался ее своими пальцами, то мог увидеть проекцию игрока, который оставил эту лужицу, но только проекцию самого игрока, а того, кто убил этого самого игрока и каким способом, не показывалось. Так что те новые игроки, которые впервые видели сундук и лужицу крови перед этим самым сундуком, прикоснувшись к этой лужице, могли лицезреть то, как какой-то игрок, видимо, открывал сундук, а дальше его вдруг поднимало в воздух и начинало что-то очень активно жевать. Такая простая функция многим спасла жизни. Также любой игрок мог оставить подсказку в любом месте, которая в глазах других игроков выступала как те самые красные полосы, прикоснувшись к которым игрок мог увидеть послание, которое было оставлено доброжелательным игроком. Такая довольно уникальная система помощи на самом деле была придумана ради экономии средств, но она в итоге стала очень популярной. В самом начале Чейнмо оставил подсказки, которые рассказывали о базовом управлении игры. Но после самой первой локации Чейнмо практически не расставил подсказок, так как их в скором времени расставят сами игроки. Конечно, некоторые из этих подсказок будут ложными, а некоторые правдивыми, но верить им или нет решали сами игроки. Сейчас же все подсказки, которые оставляли игроки, были сугубо положительными, без единой примеси коварства, так как сейчас многие были объединены одной болью и гневом. Конечно, игрок не мог оставить целую басню в этой подсказке, всего лишь пару слов, и в случае, если игрок оставлял в этой подсказке матерные слова или того хуже, его аккаунт блокировался либо на время, либо навсегда, все зависело от тяжести нарушения. За эти три дня первопроходцы стали оставлять на карте огромное количество подсказок, которые так или иначе действительно помогали игрокам. Кто-то обозначал легкие способы победы над тем или иным боссом, кто-то обозначал монстра, которого нужно было оставить на потом. Некоторые игроки были удивлены, когда обнаружили, что NPC в Dark Souls могли быть атакованы и даже убиты. Вот только последствия будут слишком суровыми. Почти все NPC возрождались после того, как умирал игрок. Некоторые из них отказывались торговать с игроком, в то время как другие очень быстро расправлялись со своим обидчиком, причем они продолжали убивать игрока даже после его 10-й смерти. Некоторые игроки были вынуждены удалить своего текущего персонажа и создать нового из-за своей ошибки. Если бы нечто подобное существовало в других играх, то игроки в итоге взбунтовались и начали активно требовать от разработчиков исправить данное недоразумение, но ни один из игроков Dark Souls не стал бунтовать. В конце концов, игроки, которые хотели пройти эту игру, проходили эту игру несмотря ни на что. И на самом деле в этой игре создание нового персонажа не было чем-то нудным и скучным. Особенно сильно с этим были согласны игроки, которые решили стать магами, так как в этой игре маги почему-то были слабыми и зачастую умирали от 3-4 ударов. В течение этих 3 дней игроки Dark Souls испытали целую бурю эмоций. Хотя относительно большое количество игроков покидали капсулу из-за высокой сложности игры в течение первого часа, очень большая часть этих игроков в итоге давала игре второй шанс. В то же время с каждым днем информации об этой игре появлялось все больше и больше, причем вся эта информация исходила от обычных игроков и стримеров. Черт возьми, что это не игра, это вообще не гриндилка. После того, как я начал играть в нее, меня просто-напросто изнасиловали пару десятков раз. Еще одна игра от Ченьмо, которая нацелена на убивание нервов, 0.10. Не покупайте эту игру, пожалейте свои нервы. А кто говорил, что это будет гриндилка? Это хорошая и легкая игра, не слушайте этих троллей, каждый должен лично сыграть в нее, это очень хорошая игра. Эта игра помогает мне избавиться от усталости и помогает снять стресс. Рекомендую. Очень хорошая и расслабляющая игра. Эта игра действительно великолепна. Некоторые игроки, которые явно хотели показать всем правду, начали загружать в сеть ролики из игры, где они спокойно убивали некоторых боссов и монстров. И хотя у многих создалось впечатление о невероятной сложной игре, после просмотра подобных видео почти все меняли свое мнение. На самом деле многие из игроков, что публиковали подобные ролики, всего за 3 дня стали самыми преданными поклонниками Dark Souls. За эти 3 дня они уже скооперировались и начали делиться друг с другом советами и тактиками. А все подобные видео на самом деле были записаны игроками, которые прошли дальше всех. Вот только подобные видео в основном затрагивали самых первых боссов и самых слабых монстров. Эта игра самая настоящая гриндилка, как Диабло, не слушайте других людей, вот видео. Чувак, ты орудуешь 2 мечами? Блин, выглядит круто, согласен. Однако твоя техника немного хромает, но раз ты убил этого босса так просто, то все, должно быть, в порядке. В итоге некоторые из бдительных игроков находились на перепутье. Кому можно было верить в подобные ситуации? Они чувствовали запах заговора в воздухе, но учитывая все эти ролики с избиением монстров и боссов, все те слова о невероятной сложности выглядели просто глупо. Хотя в сети и появлялись видео, где игроков буквально уничтожали монстры или боссов, никто особо не обращал на них внимания. В конце концов многие решили просто сыграть в эту игру лично. А так как эту игру можно было вернуть без каких-либо проблем в том случае, если игрок наиграл в нее менее 4 часов, то вопроса по типу покупать или не покупать, вот в чем вопрос, попросту не возникало. Глава 543. Релиз Dark Souls. 9 сентября Dark Souls стала доступна для покупки и скачивания. Китайская и мультиязычная версии вышли одновременно, озвучка реплик же осталась в 2 видах, на китайском и английском. Независимо от того, брался ли во внимание Китай или любая другая страна, статистика Dark Souls сразу же начала расти вверх. Так как игра Dark Souls являлась первой игрой, в которой существовал полноценный искусственный интеллект, и хотя о игре «Рыцарская слава» опубликовали аналогичные подробности чуть раньше, все же первая игра вышла в свет намного раньше, в то время как вторая должна была выйти спустя 10 дней, из-за чего показали Dark Souls росли как на дрожжах. В других странах компания «Удар молнии» смогла завоевать репутацию хорошей компании, которая выпускала хорошие игры, из-за чего была любима многими игроками. Можно было сказать, что многие ожидали от Dark Souls чего-то феноменального, из-за чего статистика этой игры была немного ненормальной. Но вскоре многие столкнулись с той же проблемой, с которой столкнулись самые первые игроки, из-за чего они начали сомневаться в правильности баланса этой игры. К счастью, только китайские игроки думали, что это будет еще одна гриндилка, и заходили в игру с настроем на предстоящее мясо. А так как в виртуальной среде все будет намного краше и к тому же будет выглядеть еще круче, некоторые из игроков в итоге чуть ли слезами не обливались, когда сталкивались с Гундиром. Большинство европейских и американских игроков приняли сложность этой игры как нечто разумеющееся, из-за чего популярность этой игры за рубежом начала расти темпами, которые могли сложиться только в самом лучшем случае. Все из-за того, что никто из них не думал, что эта игра будет гринделкой или что-то в этом роде. Но могли ли китайские игроки принять эту сложность как нечто собой разумеющееся? В день официального выпуска игры официальный форум Dark Souls был наводнен недовольными игроками. Эта игра слишком сложная. Я уже умер от первого босса около 5 раз, и я не думаю, что смогу победить его. И не говори, даже обычные мобы, которые должны быть обычными грушами для битья, какие-то киборги. Почему в этой игре нельзя снизить сложность? Хорошая гринделка, меня не обманули. Вау, вот эта игра. Я как раз давно хотел мучиться по 10 часов, в надежде убить одного босса. На форуме с каждым часов появлялось все больше жалоб, и в это же время Чэнь Мо в приподнятом настроении наблюдал за негодованием, которое рекой текло на его баланс. Но его команда выразила глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Цань Кун с самого начала говорил, что эта игра просто слишком трудная. И теперь, когда он прочитал немного сообщений от игроков, он почувствовал, что все-таки был прав. Другие, включая Су Цзинью, Чжэн Хунси и других, чувствовали себя очень неловко, потому что они и сами играли в нее и знали, что она была слишком сложной. Если даже разработчики думали о ней как о сложной игре, то что могли подумать о ней обычные игроки? В индустрии существует неписанное правило. Если геймдизайнер считает, что сложность его игры была в самый раз, то ему следует подготовить как минимум 2 уровня сложности на выбор. Но Чэнь Мо вообще не стал давать хоть какой-то выбор игроку. Несколько человек подошли к Чэнь Мо и спросили: «Босс, нам нужно снизить сложность, может мы дадим игрокам возможность выбрать уровень сложности?» Чэнь Мо покачал головой: «Нет, проблема не в этом. Если мы снизим сложность, мы потеряем суть игры. Игроки, которые уже потратили столько сил и времени, в итоге увидят, что мы вдруг снизили сложность, разве тогда они не будут очень злы на нас?» В его словах был смысл, но почему это звучало так ехидно? Обсуждения на форумах становились все более и более напряженным. Но несмотря на весь шум, плохие отзывы и ролики, что то и дело всплывали в интернете, рейтинг игры пока что держался на отметке в 8,5 баллов, что можно было обозначить довольно высоким рейтингом. Некоторые из более-менее прокачанных игроков начали писать свое мнение об этой игре, подогревая и без того полыхающий огонь. Я один из первых игроков, можно сказать, что я бета-тестер, и сейчас я хочу дать новичкам пару советов. Многие люди говорят, что эта игра очень трудная. Сначала я думал точно так же, но после того, как я убил Гундира, мое мнение изменилось. Разве эта игра трудная? Вы можете сказать, что да, так как боссу хватит всего 3-4 раза попасть по вам, чтобы убить. Но особенность этой игры заключается в том, что в ней все зависит от техники и терпения. Спустя 4 дня очень активной игры я хочу донести до вас свою мысль. Гундир – это всего лишь начало. Действительно начало. Вы столкнетесь с более грозными врагами и ловушками, которые были расставлены на каждом шагу. Я почувствовал настоящее отчаяние, когда пришел на высокую стену Латрика. Но также я ощущал, словно нахожусь в путешествии, которое приведет меня к чему-то неизведанному, к чему-то, что либо в конечном итоге убьет меня, либо сделает сильнее. И после того, как я прошел высокую стену Латрика, я взглянул на игру под другим углом. Я отчетливо смог вспомнить все те бои, я даже помню с точностью до сантиметра то, где стоят монстры и под каким углом. Я помню каждую атаку босса. Я получил опыт, такой, который не был получен мною ни в одной другой игре. Спустя пару дней я обычно забывал все то, что происходило в начале, но с этой игрой все обстоит иначе. Я помню местоположение каждого маленького монстра и помню место каждого скрытого сокровища в этой игре. Я действительно удивлен этим, так как я не делал ничего особенного, чтобы запомнить подобные вещи. И недавно я обнаружил, что в этой игре существует большое количество пасхалок, но самое главное, что каждая вещь, каждый предмет в этой игре обладает историей, которая так или иначе пересекается с общим повествованием. Я просто хочу сказать вам, что Dark Souls – это игра, которая поощряет терпение и труд, и я смело могу сказать, что для меня дизайн уровней, боевая система и боссы этой игры являются эталонным, чем-то, на что должны равняться другие разработчики, создавая подобные игры. Я надеюсь, что вы не станете удалять игру только из-за того, что умерли жалкие 10 или около того раз. На самом деле спустя эти 4 дня, что я провел в игре, я понял, что в ней просто не существует непобедимых врагов. И когда спустя несколько десятков смертей вы наконец убиваете уже столь ненавистного вам босса, я думаю, что вы сами должны почувствовать это сладкое ощущение. Глава 544. Разбор полетов. Подобных постов становилось все больше, из-за чего многие уже почти покинувшие игру игроки решили дать ей второй шанс. На самом деле эта игра действительно могла показаться очень сложной для игроков, что ни разу не играли в подобные игры, но привыкнуть к ее темпу и понять ее логику было очень просто. Многие люди приходили на форумы, чтобы увидеть мысли таких же недовольных людей, но когда они видели огромные тонны текста старых игроков, они успокаивались и вновь бросали вызов Гундиру. Многие из них в итоге побеждали Гундира и ощущали то самое чувство, которое просто нельзя было передать словами. И каждый игрок чувствовал, как быстро колотится его сердце после схватки со сложным врагом. И это ускоренное сердцебиение в корне отличалось от ускоренного сердцебиения, которое возникало при игре в шутер или хоррор. В шутерах игрок должен был быть всегда сосредоточенным, и зачастую сердцебиение начинало ускоряться из-за очень напряженных моментов, которые могли не возникнуть из-за несколько сыгранных матчей подряд. Но в Dark Souls, даже в битве с обычными монстрами, сердцебиение игрока заметно ускорялось. А так как боссы в игре были довольно сложными и победить большинство из них с первого раза было очень сложно, многие игроки дрались против них на пределе своих сил. И каждый раз, когда игрок убивал босса, он чувствовал прогресс, невольно вспоминал время, которое он потратил на убийство этого босса, и иногда задумывался, почему он ранее допускал такие детские ошибки. Конечно, если учесть стандартный процент возврата игр, то у этой игры процент возврата был довольно высок. Если бы кто-то спросил, какая часть игры Dark Souls была самой сложной, многие бы ответили, что это был Гундир и высокие стены Латрика. Конечно, с точки зрения дизайна эти два места, очевидно, не были самыми сложными, но именно эти два места заставляли игроков удалить игру, потому что существовали игроки, которые не хотели или просто не могли адаптироваться к сложности Dark Souls. Некоторые люди не могли играть в такую хардкорную игру, как Dark Souls, по своей природе, так как эта игра просто обязывала игрока иметь железные нервы и определенного уровня скилла, поэтому, естественно, ее сложность просто отсеет игроков, которые не могли играть в нее. Чиньмо продлил время возврата с 2 до 4 часов только для того, чтобы игроки успели понять, смогут ли они поиграть в нее или же нет. Если кто-то не мог играть в нее, возврат денег был хорошим выходом. Кто-то из этих игроков размещал скриншоты возврата средств на форумах, но на них особо никто не реагировал. Кто-то выражал понимание, кто-то сожалел, что человек только что своими руками решил отдалиться от такой хорошей игры. И вскоре некоторые игроки вспомнили об улыбке Чиньмо на игровой конференции. Тогда Чиньмо сказал, что время возврата денег будет продлено с 2 часов до 4 часов. Многие думали, что от такого решения будет не очень много пользы, но сейчас, кажется, многие начали понимать смысл его улыбки. Интересно, почему Чиньмо улыбнулся в то время? Он что, знал, что мы будем ругать его, и из-за этого продлил время возврата? Итак, 4 часа на убийство первого босса. Гундир заставил меня поплакать, но в итоге он пал от моих рук. Однако 4-часовая стратегия возврата денег действительно играла определенную роль. Некоторые игроки просто не могли понять за 2 часа суть этой игры. Многие застревали на Гундире на целый час. А если еще взять стену, на прохождение которой могло уйти далеко не 1 час. Если бы время возврата равнялось менее чем 2 часам, то те игроки, которые настрадались на Гундире, скорее всего немного пострадав на стене, решили вернуть игру, так как просто не видели бы смысла продолжать страдать и дальше. Конечно, после стены становилось еще сложнее, однако к тому моменту игроки уже привыкали к сложности игры. А многозначительная улыбка Чиньмо была превращена каким-то человеком в стикер, который стал довольно популярным в китайских мессенджерах. Так как ранее такой сложной игры на просторах Китая не выходило, многие начали советовать своим друзьям поиграть в эту новую, совершенно простую и легкую игру. «Я поиграла в Dark Souls, она довольно милая и простая, поиграем вместе, братан, она действительно легкая, вдвоем вообще на изи пройдем. В этой игре есть хорошие вайфу, мне вот понравилась это чрезвычайно казуальная игра, в ней, кстати, очень много хороших пейзажей, боевая система в этой игре просто бомба, ты обязан сыграть в нее». Конечно, многие знали об этой игре из множества слухов, из-за чего не попадались на подобные провокации, но были и жертвы, что поверили своим друзьям. В общем и целом популярность Dark Souls росла довольно быстрыми, но весьма стабильными темпами, и вскоре многих стримеров начали посещать орды фанатов, которые просили сыграть их в новую и довольно казуальную игру. Глава 545. Простая, но рабочая тактика. Как могли стримеры остаться без внимания публики, особенно если учесть такую прекрасную игру, как Dark Souls? Ух ты, стример играет не в Dark Souls, он что, бедный, он не играет в такую хорошую игру, фу, зачем он запустил стрим? Эта игра стоит своих денег, давай, поиграй в нее. Подобные сообщения появлялись у каждого стримера, и неважно, играл ли стример в игры или же рисовал на холсте. Многие стримеры были сильно недовольны, почему, когда Ченьмо выпускал нечто необычное, они должны были страдать. Многие стримеры все еще помнили о вообще не страшной игре Outlast, и если эта игра тогда подняла не такие большие волны, то сейчас многие стримеры думали, что Ченьмо просто-напросто ненавидел игроков, а в частности стримеров, которые зачастую являлись максимум средними игроками. И хотя Dark Souls определенно была нацелена на убийство нервов, многие стримеры с радостью прыгнули в ее объятия. С одной стороны, поскольку качество этой игры было действительно очень высоким, будь то графика, дизайн или боевая система, ее можно было посчитать очень хорошей игрой, вот только проблема состояла в том, что она была слишком сложной для большинства игроков. С другой стороны, поскольку повторы убийств боссов выглядели очень эпично, многие игроки хвастались своими повторами в интернете, и хотя многие повторы были сами по себе очень захватывающими, при дополнительной обработке они начинали выглядеть еще лучше, что только подстегивало желание поиграть в нее и сделать еще более зрелищное убийство. И из-за этого факта многие стримеры хотели в прямом эфире очень круто убить какого-нибудь сложного босса, так как это значительно увеличило бы их популярность. Лин Сюэ уже начали называть профессиональной испытательницей новинок компании «Удар молнии», так как ранее, когда Ченьмо еще не был так сильно известен, она играла в каждую его игру, поэтому каждый раз, когда Ченьмо выпускал новую игру, ее зрители просили сыграть в новинку. И хотя уровень игры Лин Сюэ не был высок, она выглядела очень мило. А учитывая то, что в последнее время она всегда стримила с веб-камерой, многие ее старые зрители начали уговаривать ее сыграть в Dark Souls. Лин Сюэ сказала: эта игра же только что вышла, вы опять хотите, чтобы я сыграла в новинку Ченьмо? Почему вы пишете, что она очень простая? Вы думаете, что я не знаю, что Ченьмо в последнее время издевается над игроками? Ну ладно, в детстве я изучала боевые искусства, так что давайте я покажу вам, как нужно избивать злых монстров. Лин Сюэ уверенно вошла в виртуальную капсулу. В то же время в чате начались активные дискуссии. Кажется, дождь начинается, справится ли она с такой сложной игрой? Она прошла Outlast, причем она сделала это одной из первых, не недооценивайте ее. Вскоре Лин Сюэ настроила оборудование, из-за чего картинка на стриме сменилась, и зрители увидели главное меню Dark Souls, в котором было видно, что Лин Сюэ уже играла в эту игру. Но в итоге она нажала на кнопку «Создать нового персонажа». Лин Сюэ сказала: «На самом деле я поиграла в эту игру еще в магазине. Сегодня я расскажу вам, как нужно играть в эту игру». В чате сразу же начался шквал сообщений из шестерок. «А боже, это все та же лаускильная Сюэ». Сюэ основательно подготовилась на этот раз. Сюэ последние несколько дней тренировалась в тайне от всех нас. Лин Сюэ начала создавать нового персонажа, невзирая на подобные сообщения. Она выбрала рыцаря в качестве своего класса, а затем сказала: «Я нашла эту игру несложной, так как в ней нужно просто найти свой собственный стиль, и тогда вы будете побеждать раз за разом. В интернете есть множество обучающих видео, в которых объясняется, как нужно парировать, перекатываться, какие мечи лучше использовать для колющих и режущих атак, но я не буду в подробностях объяснять ничего подобного. Я просто буду играть и иногда буду давать советы». Лин Сюэ, держа наготове щит, осторожно подошла к первому скелету. И хотя он представлял из себя самую мизерную угрозу из возможных, она осторожно дралась с ним, блокируя каждую его атаку своим щитом. И вот таким способом она дралась с каждым скелетом. Чат был ошеломлен. Сюэ косплеит черепаху, это действительно так, но Сюэ еще не потеряла и капли хп. Такой стиль игры выглядит действительно сильным. Слишком скучно, Эти скелеты отлетают всего за 2-3 удара. Хе-хе, Сюи просто слишком слабые. Нужно ли бояться их атак, если они такие медленные и хлюпенькие? Убей их за 2-3 удара и все. Будь быстрее их, и тогда блокировать их атаки не придется. Лин Сюи показала несколько скрытых наград и вскоре подошла ко входу к первому боссу, Гундиру. Хорошо, тут находится первый босс этой игры, судья Гундир. На самом деле этот босс очень прост, так как нам нужно всего лишь блокировать его атаки, ну или же перекатываться, когда блокировать его длинную серию атак просто не представляется возможным. Ладно, давайте я покажу вам, как нужно играть. Лин Сюи бросилась к Гундиру со щитом и мечом. Когда она блокировала или избегала его атак, она ударяла его 2 или 3 раза, и тут же отступала. Стиль игры Лин Сюи был простым, но очень эффективным. Когда босс открывался для атак, она тут же атаковала его, но не жадничала и просто отступала назад, когда наносила 2-3 удара. Глава 546. Бедные стримеры. Лин Сюи улыбнулась. Хорошо, босс скоро войдет во вторую стадию. В это время мы должны отходить от него по мере возможности. Многие стримеры говорят вам кататься вокруг босса, но на самом деле в этом нет никакой необходимости. К тому же, если вы не попадете в тайминги, то в итоге скорее всего запаникуете и ошибетесь, что приведет к смерти. Лучше делайте как я. Несколько десятков тысяч зрителей наблюдали за тем, как Лин Сюи, держа щит и меч в руках, активно резала Гундира. Слушайте, а почему эта игра такая простая? Я думал, что она очень сложная. Черт возьми, его реально можно пройти вот так, но что насчет второй стадии? Боже, она убила его, это было так просто. Потрясающе, потрясающе, она, гений. Какой легкий способ убийства Гундира, почему его никто не показывал? Стрим Лин Сюи привлекал все большое количество зрителей с каждой минутой, и многие из них были удивлены ее уровнем игры. В итоге, после убийства Гундира Лин Сюи на стене обошла все сложные места и не стала встречаться с особо сложными врагами. Она убивала только тех, кто сам лез на нее. После зачистки стены Лин Сюи пошла обратно и избила ящерицу. Игроки были потрясены, так как смотря ее стрим, эта игра вообще не выглядела хоть сколько-то сложной. Лин Сюи же ухмылялась в своем сердце, так как первоначально она сильно настрадалась, но это испытание заставило ее найти способ, благодаря которому она сейчас спокойно справлялась с каждым врагом. Лин Сюи рассчитала количество статов, которые ей нужны были для более легкого прохождения, запомнила атаки всех монстров и боссов, а также местонахождение всех известных ей секреток, и сейчас, в прямом эфире, она показывала все то, что запоминала на протяжении 3 с чем-то дней. Многие старожилы ее стримов были удивлены, так как Лин Сюи играла в эту игру очень хорошо. Конечно, она не показывала суперэффектные бои или что-то в этом роде, но она показывала очень стабильный геймплей, в ходе которого не было и намека на возможную смерть, а в такой игре как Dark Souls смерть игрока была очень важной вещью, так как все монстры, которые были убиты им, воскрешались. Другими словами, если игрок умирал в битве с боссом, помимо самого босса ему также придется убить всех монстров, что были расположены на пути к этому боссу. Стиль игры Лин Сюи, хотя и не выглядел круто, он был просто-напросто слишком безопасным, так что жаловаться на ее стиль игры было как минимум глупо, особенно в такой игре. Лин Сюи сказала: «Я думаю, что мой стиль игры смело можно назвать черепашьим. Для такого стиля игры я рекомендую вам сделать как можно больше живучести, выносливости и силы. Что насчет оружия? Один щит и один меч. Вы можете взять очень большой щит, если не умеете блокировать, но это плохо скажется на поздних этапах, так как там каждая единичка выносливости будет на счету, и в конечном итоге вам все равно нужно будет научиться орудовать маленькими щитами, и чем раньше вы начнете учиться орудовать ими, тем лучше. Получите как можно больше силы, наденьте хорошую броню, а затем наденьте баклер или что-то больше баклера, но не намного. Ну а дальше идите и играйте от атак монстров». И вот так, атака за атакой, вы в конечном итоге убьете даже самого сложного босса. О, многие спрашивают меня, почему я так хороша в блокировании, кашель, если вы умрете несколько десятков раз на одном и том же месте, вы рано или поздно начнете уметь орудовать щитом. Однако, по мере ее прогресса, Лин Сюи встречала все более и более противных монстров, некоторые из которых почти убивали ее. Но Лин Сюи нисколько не паниковала. Вместо этого она тщательно запоминала атаки этих монстров и их поведение. Лин Сюэ радовала своих зрителей высоким уровнем игры и очень быстрым прогрессом, но другие стримеры не могли сказать того же о своих трансляциях. Независимо от проведенного в игре к ряду времени, каждый стример, который запустил эту игру впервые, умирал каждые 5-10 минут. Эй, что это за чушь? Это сундук-людоед. Это что, шутка? Этот рыцарь такой свирепый. Почему он в несколько раз сильнее Гундира? Что за прикол? Почему эти мобы были такими хлипенькими секундой ранее, но вдруг стали такими быстрыми и просто-напросто сделали из меня подушечку для иголок? Дракон? Почему он вообще дышит на меня огнем? Разве я не главный герой этой истории? Почему я не могу убить его за два удара? Кто написал, что в этом сундуке лежит легендарный меч? Забаньте его. Почему этот молящийся рыцарь такой мощный? Ну и что, что я не поприветствовал его? Это уже не смешно, скелет-маг. Что дальше? Еще скажите, что дальше я увижу чувака на драконе? Нет, двух. Ух, этот братан выглядит таким опасным. О, я сгорел. Чувствовать то, как тебя распиливают на две части, немного неприятно. Знаете ли, откуда взялся этот огромный камень? Я испугался. Убил Гундира, но ради чего? Почему все эти монстры такие сильные? Я же маг, маг. Вау, вот эта деревушка очень гостеприимна, скажу я вам. А святой Будда, почему этот парень телепортируется и кастует навыки как ненормальный? Так и должно быть. Или это все же ошибка? Глава 547. Недовольство. А че это за слизни? О, какие слабые. Че это я умер? Я был отравлен до смерти. Если эта фиолетовая полоска заполнится, я умру. Боже, я наконец сделала это. Мое маленькое сердце не выдержит такого темпа, но какой босс там следующий? Я так взволнована. Я что, должен стать танцором, чтобы увернуться от этих стрел? Это же невозможно. Его два меча похожи на шампуры, а я в этой картине выступаю мясом. Ха-ха-ха, наконец-то я убил его. Как приятно. Этот босс просто слишком ублюдочный черт. Кат-сцена, это его вторая стадия. Игроки, которые в итоге смогли пройти крещение высокой стеной Латрика, становились самоуверенными в себе и чувствовали, что могли пройти эту игру за 5 секунд, но вскоре они понимали, что ошибались. Сложность с каждой локацией вырастала, и появлялось все больше и больше ненормальных монстров. Тогда-то они и поняли, что судья Гундир был всего лишь плюшевым мишкой по сравнению с этими, казалось бы, обычными монстрами. Большой краб, пара скелетов, великан с деревом в руке. Самое смешное, что они даже не считались боссами. В итоге их начали называть скрытыми боссами, так как они были сложнее, чем некоторые признанные боссы. Особенно в канализации, там за каждым поворотом могли поджидать два рыцаря в полных латных доспехах и с колотушкой в руках. Если против них не выступало разом как минимум два игрока, игрок мог просто попрощаться со своей жизнью. Просто эти два монстра были слишком сильны в таком ограниченном и мерзком пространстве. Эти два рыцаря оставили ужасное впечатление на бесчисленное множество игроков. Многие игроки предпочитали сразиться с каким-нибудь боссом, чем с этими двумя рыцарями. Эта игра ощущалась слишком реальной, из-за чего зачастую подобные неожиданные столкновения могли окончиться печально не только для аватаров игроков, но и для их реальных тел. Из-за этого любой стример, который запускал Dark Souls, получал довольно солидную прибавку к онлайну. И если стример успешно проходил сложные участки игры, его чат заполнялся шестерками, что очень нравилось многим стримерам. Если стример не мог пройти определенный участок и страдал как физически, так и ментально, зрители с ухмылкой наблюдали за его потугами. Во всяком случае, наблюдать за страданиями стримеров в этой игре было весьма приятно. Кроме того, сложность Dark Souls на самом деле находилась в относительно разумном диапазоне. Конечно, многим она могла показаться очень трудной, но для знакомых с боевыми искусствами игроками эта игра не казалась чем-то сложным. Плюс любой игрок мог призвать на помощь других незнакомых игроков или даже позвать на помощь пару друзей. Вкупе с тем, что каждый хотел выглядеть круто на стримах известных игроков, многие решались и покупали эту игру. Конечно же, они вскоре жалели о своем решении. Играть в эту игру и смотреть за тем, как играют другие, это совершенно разные вещи. Со стороны этот босс может выглядеть очень простым, но когда перед тобой находится двухметровый здоровый накачанный рыцарь, подобные мысли просто-напросто не могли появиться в голове. Чень Можи с каждым часом получал все больше и больше негодования. Причем продолжительность получения негодования от одного игрока будет довольно значительной. Плюс, после прохождения игры существовал шанс, что игрок решит продолжить играть в режиме «Новая игра плюс» и не решит просто удалить эту игру и забыть о ней как о страшном сне. Эта игра была создана для долгого выкачивания негодования, а не быстрого, как это сделала Outlast. Игра Dark Souls давала игрокам с каждым побежденным боссом чувство прогресса, чувство удовлетворения, и хоть эти чувства со временем начнут притупляться из-за одних и тех же боссов и монстров, но в долгосрочной перспективе она принесет намного, намного больше негодования. Радость от прогресса – самый фундаментальный элемент этой игры, который задержит игроков в этой игре надолго. Чэнь Мо внезапно получил звонок от Цахуа. Тон Цахуа был полон беспомощности. «Чэнь Мо, в чем дело? Почему ты создал такой информационный шум вокруг своей новой игры?» Чэнь Мо сделал вид, что ничего не понял. «В каком смысле?» Цахуа сказал. «Это первая игра с Пангу. Все возлагают на нее большие надежды». Чэнь Мо улыбнулся. «Ничего плохого не случится, можешь быть уверен». Цахуа беспомощно спросил. «Сложность этой игры не снизится?» Чэнь Мо лишь хмыкнул. Цахуа был ошеломлен. «Как же все плохо?» Чэнь Мо сказал. «Расслабься, секретарьца, игроки еще не почувствовали той любви, которую я вложил в Dark Souls. После того, как они почувствуют ее, все без исключений будут говорить о ней». Цахуа пробормотал. «Я надеюсь». Глава 548. Пост. Само собой разумеется, что люди в комитете по надзору за играми не будут контролировать то, какую игру создает геймдизайнер. Пока его детище не нарушало законы и нормативные акты, никто ничего не скажет. Именно геймдизайнер в первую очередь хотел сделать игру прибыльной и популярной, и все это прекрасно понимали. Но Dark Souls не совсем подходила под это правило, потому что эта игра, первая игра, в которой присутствует Пангу, и многие люди в комитете по надзору за играми с нетерпением ждали игры, которая сможет уничтожить игру «Рыцарская слава». Но что в итоге? Чэнь Мо создал еще одну игру, которая унижала игроков. Но Цахуа ничего не мог с этим поделать. Эта игра уже была выпущена в свет. Конечно, они могли попросить его уменьшить сложность, но учитывая упрямого и прямолинейного Чэнь Мо, поэтому Цахуа мог только надеяться на чудо. После нескольких дней напряженной работы первая партия игроков, которые начали играть в Dark Souls еще в магазине, смогли продвинуться к концу игры. Лин Сюй почти выполнила все существующие задания, собрала все души и только что дошла до финального босса. Она столкнулась с душой пепла. Убив его, история третьей части Dark Souls по сути подходила к концу. В это время Лин Сюй, одетая в набор тяжелых доспехов, держала огромный щит в левой руке, а в правой руке прямой меч, выглядела как самая настоящая черепаха. Боже мой, она собрала набор самой настоящей черепахи. Не говори так, в конце концов она перестала умирать только после того, как нашла этот щит, плюс это выглядит довольно мимно. Ух ты, она бросит вызов последнему боссу, сможет ли она пройти его? После нескольких дней усердных тренировок Лин Сюй стала заметно сильнее. Стиль игры Лин Сюй заметно изменился, так как теперь она предпочитала играть железобетонным танком, нежели полутанком-полудамагером. Она также распределила все атрибуты в здоровье и выносливость. Конечно, это привело к тому, что ее урон был очень маленьким, но Лин Сюй это не волновало. В конце концов она была очень упрямая и могла бить одного босса не один десяток минут. Атаки души пепла были очень сильными и быстрыми. Лин Сюй заблокировала несколько быстрых выпадов своим щитом, при этом ища возможность для атаки. Умерев около 10 раз, Лин Сюй наконец убила финального босса игры. Ух, я так хороша, я наконец убила. Ребята, поздравьте меня. Взволнованно воскликнула Лин Сюй. Если бы она сидела перед компьютером, то, возможно, начала бы прыгать от радости. Ее чат взорвался поздравлениями, а экран сразу же покрылся разными подарками. Лин Сюй не первой прошла эту игру, но ее можно было отнести к числу тех, кто прошел ее одним из первых. Особенно если брать во внимание стримеров, так как многие стримеры сейчас не прошли и половины игры, в то время как Лин Сюй, полагаясь на память и терпение, сегодня успешно убила последнего босса игры. Ух ты, Сюй имеет просто необыкновенный природный талант. Чэнь Мо, наверное, даже не думал, что такой игрок вообще появится. Ха-ха, это было действительно интересно. Чэнь Мо, должно быть, с самого начала думал, что кто-то пройдет игру таким образом, и я думаю, что он дал подсказки, которые указывали на такой путь прохождения, но большинство людей хотят выглядеть круто и убивать любого босса за два удара. ХМ, стиль игры Suede действительно очень безопасен, и я на самом деле не видел никого, кто играл бы точно так же, так что это указывает на то, что у нее их больше 200. Персонаж Лин Сюэ подошел к костру. Ее рука поднялась над костром. Огонь перекинулся на ее руку, после чего рыцарь в тяжелых доспехах сел рядом с костром, а затем камера медленно начала отодвигаться вдаль. Dark Souls. Лин Сюэ глубоко вздохнула. Эх, сегодня я играла в Dark Souls и наконец-то прошла эту игру. За эти последние несколько дней я слишком сильно устала. Я собираюсь сделать перерыв на некоторое время. Спасибо всем за присутствие, всем пока. Сев за компьютер, Лин Сюэ испытала смешанные чувства. Последние несколько дней принесли ей слишком много разных чувств. Изначально она и другие стримеры думали, что эта игра была создана для унижения игроков, и из-за этого Лин Сюэ решила стать непробиваемым танком. Но в процессе прохождения Лин Сюэ понимала эту игру все лучше и лучше. Эта игра не была игрой, которая предназначалась исключительно для унижений. Высокая сложность этой игры подчеркивала изысканную боевую систему и дизайн уровней. Лин Сюэ не была сильна в таких вещах, но прямо сейчас она отчетливо понимала, что ни за что не сыграет ни в одну другую копию этой игры. В Dark Souls она получила букет из разных чувств, и эти чувства приходили к ней равномерным потоком вместе с достижениями. Например, каждое убийство босса приносило ей немалое удовольствие, которое она уже давно не получала от игр. И сейчас она прекрасно понимала, что ни за что не будет портить прекрасное послевкусие от этой игры ее дешевыми подделками. Но сейчас Лин Сюэ чувствовала усталость, поэтому она решила пока что отвлечься от игр, и решила зайти на официальный форум Dark Souls. В настоящее время официальный форум Dark Souls по-прежнему в основном был забит обсуждениями и постами, где обменивались фишками и советами. Игроки Dark Souls делились друг с другом знаниями и фишками, причем она не смогла найти и одного тролля, который советовал бы что-нибудь плохое. И в этот момент внимание Лин Сюэ привлек очень популярный пост о различных концовках Dark Souls, глава 549. Другая концовка. Лин Сюэ нажала на пост, так как он довольно сильно заинтересовал ее. Честно говоря, я не помню, чтобы Чэнь Мо что-нибудь сказал насчет количества концовок своей новой игры. В настоящее время все те игроки, которые прошли ее, увидели финал, где их персонаж садился около костра, но я думаю, что я нашел другую сюжетную линию, которая приведет к совершенно другой концовке. Но, я еще не знаю, правда ли это, так как я еще не прошел игру. Рядом с мостом в поселении нежити будет стоять Елизландера. Если вы поговорите с ним, вы сможете принять его на службу. Самое странное в том, что он вроде бы баффает меня, только вот баффы весьма специфические. Более того, его диалоги весьма необычные, как и его поведение, так что я думаю, что он приведет меня к другой концовке. Но поскольку я еще не прошел игру, я не могу сказать, правда ли это, но с текущей точки зрения я просто не поверю в то, что в этой игре есть всего одна концовка. Я прикрепил к этому посту несколько видео и скриншотов. Любой может сам проверить мои слова на подлинность. О, Лин Сюэ была удивлена. В Dark Souls существовало множество разных удивительных NPC, но многие игроки просто игнорировали большинство NPC. Но сейчас она увидела из чужих постов то, что в этой игре каждый NPC обладал своей уникальной историей. И у каждого NPC, кажется, был свой собственный конец. Лин Сюэ думала только о прохождении и не обращала внимания на каких-то там NPC. Ну, тогда, если я узнаю историю большинства жителей этого мира, я пойму сюжет этой игры намного лучше, подумала Лин Сюэ. За рубежом игра Dark Souls вызвала большой резонанс. На самом деле, по сравнению с Китаем, в Европе и в США эта игра выступила намного лучше, так как там процент хардкорных игроков был намного выше. На крупных зарубежных сайтах игра Dark Souls внезапно вылезла в топ. Многие иностранные стримеры прямо сейчас пытались пройти эту игру на глазах своих зрителей. Иностранные СМИ также начали оценивать Dark Souls. Хотя им никто не занес денег и никто не выдал им методичку, все отзывались об этой игре довольно хорошо. В общем, за рубежом эта игра выступила значительно лучше, чем дома. Это заставило компанию EA почувствовать неладное, потому что хоть они и начали публиковать о своей игре разную информацию первыми, это не помешало китайской игре в итоге встать в центре внимания. Главный геймдизайнер игры «Рыцарская слава» Фрэнк обратил еще больше внимания на успех Dark Souls, и после пару часов игры он понял, что эта игра была создана для определенной аудитории. Фрэнк изначально просто хотел посмотреть и увидеть преимущества этой игры, но в итоге его раз за разом избивал Гундир. Однако после того, как Фрэнк мельком смог взглянуть на производительность и особенности этой игры, он почувствовал себя непринужденно. С точки зрения производительности, Пангу был ничуть не лучше происхождения, и особенности обновленного движка хоть и имели практически одинаковые функции, но сами движки были разными. Особенно велик был разрыв в производительности. Дизайн Dark Souls Фрэнк не совсем одобрял. С одной эта игра была слишком сложной, а с другой слишком нереалистичной. Поскольку темой Dark Souls выступало средневековье, множество разных вещей выходило за рамки разумного. Например, при нормальных обстоятельствах человек просто не сможет надеть сверхтяжелое снаряжение, так как человек, который был больше похож на спичку, мог таскать на себе полный латный доспех, огромный щит и такой же огромный щит. Это же просто нереалистично. Кроме того, в игре существовало множество нереалистичного снаряжения, которое в реальном мире не сможет быть поднято даже самым сильным человеком в мире. Не говоря уже о перекатах в таком снаряжении и атаках. Дизайн этой игры был настроен под крутые бои, и многие вещи были намеренно преувеличены. Кроме того, сложность этой игры была очень ненормальной, поэтому Фрэнк считал, что эта игра могла считаться только нишевой игрой. С другой стороны, игра «Рыцарская слава» пошла совершенно другим путем. С одной стороны, она была очень близка к реальности. Сюжет, снаряжение и некоторые боевые искусства в игре «Рыцарская слава» были созданы Фрэнком и его командой по историческим документам и с помощью советов разных мастеров. В то же время, хотя боевая система игры «Рыцарская слава» была относительно богата, она соответствовала правилам рыцарских боев. Все в основном сосредотачивалось на поиске слабых мест врага. Эта игра в основном была сделана для того, чтобы все увидели невероятную пользу происхождения, так как именно с помощью него любой мог почувствовать себя в этой игре настоящим рыцарем, что сражался против такого же рыцаря. Фрэнк считал, что «Рыцарская слава» станет еще более популярной, чем Dark Souls. Нет, она станет популярной, более популярной, чем Dark Souls. Над большим количеством игроков игра Dark Souls просто-напросто издевалась, из-за чего они ожидали выхода игры «Рыцарская слава», ведь ранее они заявили, что «Рыцарская слава» будет намного проще, чем Dark Souls. Другие геймдизайнеры обращали внимание на игру «Рыцарская слава» по другой причине. Пангу и происхождение, два незаменимых ассистента, в будущем станут для геймдизайнеров вещью, с которой они будут работать практически всегда. Чень Мо показал всем свой лист с ответами, но смогут ли его ответы набрать больше баллов, чем ответы его иностранного конкурента? На этот вопрос многие хотели узнать ответ. И ответ на этот вопрос будет дан после релиза игры «Рыцарская слава». Глава 550. Релиз игры «Рыцарская слава». 19 сентября игра «Рыцарская слава» была официально выпущена на рынок. На игру «Рыцарская слава» китайские и иностранные игроки возлагали большие надежды. В глазах многих людей игра Dark Souls хоть и была хорошей, но в то же время была слишком сложной. Многие люди не могли насладиться этой игрой из-за ее высокой сложности. Многие хотели, чтобы игра «Рыцарская слава» не наступила на те же грабли, что и Dark Souls. И после того, как «Рыцарская слава» стала доступна для покупки, многие игроки сразу же купили ее, и игроки вскоре обнаружили некоторые особенности этой новой игры. По ощущениям она была похожа на Dark Souls, но в то же время она сильно отличалась от нее. Игра «Рыцарская слава» повествовала о истории, которая происходила в средние века. Она пыталась воспроизвести реальную рыцарскую жизнь и бои рыцарей. С точки зрения сюжета, все костюмы и связанные с ними исторические предпосылки были выполнены в соответствии с реальностью. Единственный недочет состоял в том, что некоторые детали были приукрашены. Хотя средневековые рыцарские доспехи были очень красивыми, все-таки вкусы людей сильно поменялись со временем. В реальной истории красивые доспехи не надевали на настоящие бои, только для показов, так как красота зачастую уничтожала своим присутствием реальную защиту. Конечно, в основном это было сделано ради игроков. Большинство игроков предпочитало выглядеть и круто, и в то же время быть непобедимым, так что данное изменение было вполне обоснованным. Самое большое различие между игрой «Рыцарская слава» и игрой Dark Souls состояло в боевой системе. В игре «Рыцарская слава» были полностью воспроизведены бои средневековой Европы. Из-за этого боевая система игры делилась на два аспекта. Первый – это бой с обычными солдатами, где эти солдаты были весьма слабыми и носили кожаные доспехи или кольчужные доспехи, и игрок, который играл за рыцаря, должен был пробиться сквозь них, попутно разрубая их направо и налево. Ну и в процессе игрок то и дело мог увидеть отрубленные руки, ноги и головы. Это было само собой разумеющимся делом. Второй – битва с боссом. В игре «Рыцарская слава» из-за сюжета все боссы также были рыцарями, такими же, каким был и игрок. Битвы с боссами были не менее захватывающими. Как и во многих рыцарских боях, которые обычно показывали в фильмах, обе стороны будут сражаться в ближнем бою, стараясь отыскать изъяны друг друга. В то же время, поскольку игра «Рыцарская слава» была приближена к реальности, сила игрока будет ограничена, из-за чего он сможет сделать только то, что смог бы сделать обычный человек, не более. Оружие игрока без должного усилия не сможет пробить броню вражеского рыцаря, так что каждый бой будет по-своему тяжелым. Такая боевая система гарантировала игрокам получение совершенно нового игрового опыта. Когда игрок будет иметь дело с обычными солдатами, он будет наслаждаться мясорубкой, потому что большинство обычных солдат будут носить легкую броню, а главный герой, одетый в тяжелую броню и с тяжелым двуручным мечом в руках, просто-напросто будет скашивать их, как сено. В поединке с боссом игрокам просто-напросто нужно будет набраться терпения и выискивать слабые места босса. Многие игроки полюбили игру «Рыцарская слава», потому что, в отличие от Dark Souls, они практически не страдали в этой игре. В то же время некоторые игроки также начали публиковать комментарии на официальном форуме Dark Souls, в которых говорилось, что Ченьмо должен понизить сложность своей новой игры. Я всегда хотел сказать, что Dark Souls слишком сложная. Хотя это игра о превозмогании, должно же существовать меню с выбором сложности, не все игроки являются мазохистами. Я думаю, что «Рыцарская слава» довольно хороша, и хоть эта игра ничуть не лучше Dark Souls в техническом аспекте, но вот бои в этой игре намного проще, поэтому многие слабые игроки могут насладиться этой игрой. Это ли не хорошо? Я думаю, что Ченьмо стал слишком высокомерным. Я думаю, что «Рыцарская слава» намного лучше его игры. Видите ли, когда большой меч впивается во врага в тканевой броне, в кожаной броне или железной броне, каждое столкновение приведет к разному результату. Причем этот результат выглядит довольно реалистично. А когда два рыцаря сражаются на дуэли, столкновение клинков и трение клинка о пластинчатую броню выглядит просто невероятно. В Dark Souls есть все то же самое. Действительно, я не заметил ничего подобного, потому что был вынужден кататься, а не драться, и в итоге я удалил ее. Гундир просто слишком сильный и явно дисбалансный босс. Гундир, о котором ты говоришь, просто мешок для битья. И ты удалил игру из-за первого же босса? В интернете появилась новая группа игроков, которые возносили игру «Рыцарская слава», что породило еще больше недовольных игроков. Однако среди этих игроков было множество людей, которые просто хотели, чтобы Ченьмо наконец понизил сложность и дал им возможность поиграть в довольно легкую и веселую игру. На самом деле, с точки зрения движка, эти две игры были практически одинаковыми, и разница между ними состояла лишь в сеттинге и в сюжете самих игр. Глава 551. Безымянный король. Вскоре многие игроки начали говорить о том, что в Dark Souls нет Пангу, а точнее эффекта от его присутствия. Из-за такого внезапного шторма многие игроки, что были в неведении, были ошеломлены. В итоге все больше и больше людей начали в своих сообщениях писать Ченьмо, надеясь, что он начнет играть в Dark Souls и покажет всем особенности Пангу. Из-за инцидента с игрой Outlast многие люди решили воспроизвести ту же бурю, чтобы Ченьмо наконец понял, насколько сложна была его новая игра. Вскоре после того, как это ненормальное движение начало набирать обороты слишком быстрыми темпами, Ченьмо опубликовал пост на своем Weibo. Содержание его сообщения было очень простым, но помимо текста к посту было прикреплено еще и видео. Многие люди надеются, что я начну показывать особенности своей новой игры. Однако Dark Souls – очень богатая на контент игра, и я не хочу говорить о ней слишком рано. Я надеюсь, что вы сможете сами вникнуть в эзотерические аспекты этой игры и насладиться ей. Это видео было записано мной. Заинтересованные эксперты могут попробовать повторить то же самое и с другими боссами, а точнее убить любого босса так же быстро, как и я. Кроме того, это видео покажет всем тонкости Пангу, и они будут видны всем с первого взгляда. После того, как этот пост был опубликован, его сразу же начали репостить и отсылать друзьям многие люди. За эти две неполных недели игра Dark Souls успела обрести большую популярность. А так как эта игра была очень сложной, споры вокруг нее велись до сих пор. Многие люди с нетерпением ждали, когда Чэнь Мо начнет играть в нее сам, при этом, конечно же, ведя стрим. Поэтому, как только он опубликовал пост, многие люди начали репостить его и отсылать друзьям, даже не прочитав его содержание и не просмотрев видео. Чэнь Мо наконец-то решил показать нам всем свой скилл. Жаль, что не в прямом эфире. И почему это видео весьма короткое? Речь идет о быстром убийстве босса. Многие люди были озадачены. Сейчас сообщество игры находилось на стадии поиска самых сильных тактик, потому что в этой игре всего одна ошибка могла привести к смерти игрока. Сейчас особо никто не задумывался над быстрыми убийствами боссов, поскольку пройти даже одного босса за одну попытку было весьма сложно. С самого начала видео сразу стало ясно, с кем будет драться Чэнь Мо, с безымянным королем. Этого босса можно было отнести к эндгейм-боссу, и победить его было весьма трудно даже для полностью прокачанного персонажа. Этот босс представлял из себя человека и виверну, и этот человек в самом начале сидел на этой виверне. Сначала игрок должен был убить виверну, после чего он встречался лицом к лицу с ее наездником. Из-за того, что он был очень трудным, многие игроки пропускали его и возвращались только после того, как существенно поднимали свои атрибуты. Тактик против этого босса существовало бесчисленное количество, но они еще не были придуманы или найдены игроками этого мира. Из-за отсутствия хоть каких-либо нормальных гайдов многие игроки начали надеяться на то, что Чэнь Мо сейчас покажет им очень простой и эффективный способ, с помощью которого они в будущем смогут убить этого босса. Но после осмотра персонажа Чэнь Мо многие были ошеломлены. Он хочет убить босса с таким мизерным количеством здоровья, происходящее же виделось всем не от первого лица, а от третьего, так что каждый мог ясно видеть персонажа Чэнь Мо. Причина выбора третьего лица вместо первого заключалась в том, что только так смотрящие смогут увидеть то, что делал Чэнь Мо, в полных подробностях. Но ко всему прочему интерфейс игры был наложен поверх этого видео, так что все сейчас прекрасно видели то, что количество здоровья Чэнь Мо было критически низким, а это по сути означало, что любой чих босса отправит его к ближайшему костру. Сам Чэнь Мо же держал в руках двуручный большой меч, а в слоте быстрого доступа у него стоял камень драконьей головы. Заклинанием в слоте быстрого доступа выступала внутренняя сила. После короткой подготовки и активирования всех нужных бафов, летающая виверна, на которой сидел безымянный король, бросилась к Чэнь Мо, но Чэнь Мо вовсе не собирался избегать ее. Вместо этого он взмахнул мечом, после чего опустил меч ровно на голову виверны. Из-за огромной силы эта виверна была фактически остановлена Чэнь Мо. Ее голова остановилась прямо перед Чэнь Мо, и он взмахнул своим двуручным мечом, после чего еще раз опустил его на голову виверны. Меч глубоко вонзился в череп виверны. Хлынула кровь, и хоть этот удар меч не смог обезглавить виверну, но всем стало очевидно, что это была смертельная рана. И в самом деле, спустя мгновение количество здоровья виверны опустилось до нуля. Первый удар снес половину здоровья виверны, а второй добил оставшуюся часть. Глава 552. Разбор. Многие зрители были ошеломлены этим зрелищем. Любой, кому довелось встретиться с безымянным королем, знал, что у его виверны было очень много здоровья. И даже если они били по ее голове, обычно требовалось по крайней мере несколько десятков атак для перехода во вторую фазу этого босса, но Чэнь Мо просто два раза ударил по ее голове. Всего пара секунд и две атаки и все, он уже во второй фазе этого очень сложного босса. Однако еще более шокирующее событие ждало их впереди. Безымянный король после смерти виверны вышел на поле боя. Его длинное копье могло вызвать гром и молнию, которые запросто испепеляли игрока. Многие игроки надевали доспехи с наибольшей молнией и устойчивостью, когда начинали сражаться с безымянным королем, а также надевали свой лучший щит. Но учитывая нынешнее количество здоровья Чэнь Мо, не говоря уже о молниях, небрежный чих безымянного короля убьет его. С таким количеством здоровья не было смысла вообще что-нибудь надевать. Но раз Чэнь Мо опубликовал это видео, он определенно не мог умереть. Но многие были скептически настроены, Как мог Чэнь Мо убить безымянного короля с таким количеством здоровья? Безымянный король с копьем бросился на Чэнь Мо. Многие люди умирали именно от этой атаки. Когда он начинал эту атаку, он всегда достигал тела игрока. Единственный выход из данной ситуации заключался в блоках и перекатах, но в конце концов копье босса рано или поздно достигало тела игрока. Но Чэнь Мо, видимо, и не думал уклоняться. После убийства Виверны он сменил свой двуручный меч на двуручный меч изгнанника. Он повернулся прямо к боссу, а затем взмахнул мечом. Разве это не было чистой воды самоубийственным ходом? Все знали, что атаковать его в таком ключе имеет смысл только тогда, когда он останавливался, ибо любая его атака могла просто-напросто убить игрока. И учитывая количество здоровья Чэнь Мо, это было просто слишком необдуманным ходом. Но дальше произошло нечто невообразимое. Чэнь Мо после удара быстро побежал вперед и уклонился от удара с помощью переката. Это было вполне предсказуемо, вот только этот босс не имел в своем арсенале одиночную атаку, каждая его атака состояла как минимум из серии атак. Третья атака, четвертая. Вот только Чэнь Мо полностью подстроился под его ритм и в промежутке между атаками спокойно атаковал его своим мечом. И самое страшное, что каждая его обычная атака сносила около четверти здоровья босса. И спустя всего лишь 20 секунд безымянный король был разрезан на две части. Тот самый безымянный король, который издевался над игроками, умер вот так просто. Зрители были ошеломлены. Они видели все ясно, но из-за быстроты действий пересмотрели это видео по нескольку раз. Включая безымянного короля и его виверну, на самом деле Чэнь Мо уничтожил этих двух очень сильных боссов всего за 6 ударов. И самое удивительное заключалось в том, что Чэнь Мо не умер, хотя его количество здоровья едва было видно. И это учитывая то, что он сражался с этими двумя боссами лоб в лоб. Это видео вызвало переполох в сообществе Dark Souls и даже распространилось среди сообществ других игр. Хотя многие люди не успели сыграть в эту игру, многие прекрасно осознавали то, что Dark Souls была очень сложной игрой. Многие видели, как стримеры страдали в этой игре. И когда они видели подобное видео, где игрок просто уничтожил двух боссов, понять причину шумихи вокруг этого видео было легко. А боже, в общей сложности 6 ударов, но как, черт, я думал, что быстрое убийство босса, ну, длится около минут 50, но меньше минуты.